Глава 44. Малик. Мои родители сегодня превзошли себя. На столе стоят эфиопские рагу, которые фантастически пахнут имбирем, луком и чесноком, три вида мясного карри и домашний хлеб инжера. Инжера — традиционный эфиопский хлеб, который готовится из муки и стефа и подается в виде больших рыхлых лепешек. Все любимые блюда моей семьи, приготовленные по старинным рецептам бабушки Ма. Длинный стол в гостиной, составленный из кухонного стола и нескольких приставных столиков, прогибается под тяжестью угощений. Но у нас есть все основания праздновать. Не только я помирился с родителями, что давно пора было сделать, но и мы с Зельдой снова стали парой. И со следующей недели я выхожу на работу на должность помощника повара в шикарном ресторане в Перли. Мои родители перед нами извинились. Особенно Ма очень расстраивалась из-за той ситуации. Когда она здоровалась с Зельдой и со мной, то крепко обняла нас и прослезилась. Но главное, сегодня мы отмечаем то, что Джинни официально обрела новый дом у Эми. С тех пор Рис стал другим человеком. Никогда раньше не слышал, чтобы он насвистывал. Зато теперь он насвистывает все время. Серьезно, постоянно. Что, возможно, скоро начнет действовать мне на нервы. Он сидит напротив и улыбается себе под нос. Молчаливый, угрюмый Рис превратился в ответственного старшего брата, который что угодно сделает для своей необычной семьи, состоящей из сестры, девушки и социальной работницы. Тамсин сидит рядом с Джинни. Они увлеченно обсуждают какую-то детскую книжку. «Пахнет очень вкусно, Джейд», — говорит Эми, которая поначалу сомневалась, стоит ли ей принимать приглашение моих родителей. Но мы так ее убеждали, что у нее закончились возможные причины не приходить. «Большое спасибо за приглашение». «После всего, что вы сделали для нашего сына Ириса, это меньшее, что мы можем сделать для вас», — отвечает Па и поднимает бокал. «За вас, Эми». Она густо краснеет, но мы все поднимаем бокалы. «А еще за Риса и Малика», — добавляет Эми. «Наверняка, чтобы переключить внимание с себя. Единственное, что мне нужно было сделать, это дать им маленький толчок». «Это как посмотреть!» Рис заговорщицки ухмыляется, глядя на меня. «А теперь давайте, наконец, поедим», заявляет Жасмин, которая уже несколько часов ноет, что все так долго возятся. Мы передаем тарелки с одного конца стола к другому, пока каждый не набирает себе всего понемногу. Наступает миг благоговейной тишины, прерываемый лишь довольными «Кстати, как твой испытательный срок в салоне?» обращается Жасмин к Зельде. У той загораются глаза. «Потрясающе!» признается она. «Мне еще многому предстоит научиться, но Фиона говорит, что хочет дать мне шанс. Она похвалила мою твердую руку». «По сколько часов ты будешь там работать?» — интересуется Тамсин. 20 часов в неделю. Но так как салон открыт и по субботам, в рабочие дни у меня выходит всего 12 часов. Надеюсь, я справлюсь». «А из других твоих планов что-нибудь получилось?» — спрашивает Рис. Я улыбаюсь, когда Зельда под столом сжимает мою ладонь. Моей девушке по силам все, чего она захочет. Как я и говорил. «Да, все получилось», — отзывается она, слегка покраснев. «До сих пор не могу в это поверить». «Что получилось?» — с любопытством вклинивается Жасмин. «На прошлой неделе у меня была встреча с одной из моих преподавательниц. Миранда — политолог и сейчас работает над исследованием равенства возможностей в Калифорнии. Она спросила, не хочу ли я помочь ей с обработкой результатов в качестве практикантки». «О, Зельда, это же замечательно!» — восклицает Ма. «Да, правда», — соглашается Зельда. «Так вместе со второй работой я точно смогу сводить концы с концами». «Значит, ты все-таки решила остаться в университете?» — спрашивает Тамсин. «Как здорово!» «Да, думаю, решила. С двумя работами это займет больше времени, но оно того стоит. Миранда помогает мне получить разрешение, чтобы учиться дольше. а мой брат Элайджа собирается одолжить мне денег на оплату учебы. И я, наконец, нашла то, чем действительно загорелась. «Ну не заставляй нас вытягивать все из тебя клещами!» — возмущается Жасмин. «Я сосредоточусь на политологии. Хочу узнать систему, в которой мы живем. В конце концов, нужно знать, с кем имеешь дело». Она улыбается. «Хочу попытаться сделать этот мир чуть более справедливым. Даже если это будет совсем небольшой вклад. Последние несколько месяцев заставили меня проснуться. Не может же все оставаться в том виде, в котором существует сейчас. У меня нет желания наблюдать, как люди вроде моих родителей продолжают богатеть, а другие остаются на обочине жизни. За такие вещи ведь и стоит бороться». Когда она замолкает, на мгновение повисает тишина. Упа открывается рот, и у остальных округляются глаза. Затем Тамсин и Эми начинают хлопать, а другие присоединяются. Громче всех аплодируют Элли и Эстер, но в основном потому, что им нравится, когда все шумят. Я откидываюсь назад, перевожу взгляд с одного конца стола на другой, и моя грудь раздувается от гордости. Вот сидят мои родители с сияющими улыбками на лицах. Близняшки, Эбони и Тео, Жасмин, мои очаровательные сестры и брат, которые своим присутствием превращают каждый день во что-то непредсказуемое. Рис, Тамсин, Эми и Джинни, которые только нашли друг друга и уже стали идеальной командой. А вот Зельда, моя Зельда, которую я так люблю и которая сделала мою жизнь полной. Моя семья, думаю я, переполнена благодарностью. И я могу быть среди них. Какое это нереальное счастье. Конец.